Хвост читает. Роберт Шекли. Травмированный. Адрес. Центр. Контора 41. Адресат. Ревизор Миглис. Отправитель. Подрядчик Кориеномен. Предмет. Метагалактика Аталла. Дорогой ревизор Миглис, настоящим извещаю вас, что мною завершены подрядные работы по договору номер 13-371А в секторе космоса, известном под шифром Аталла. Я создал одну метагалактику, состоящую из 549 миллиардов галактик, со стандартным распределением созвездий, переменных и новых звезд и тому подобное. Смотри прилагаемые расчеты. Внешние пределы метагалактики Аталла обозначены на прилагаемой карте. В качестве главного проектировщика от своего имени, а также от имени всей фирмы, выражаю уверенность, что нами создано прочное сооружение, равно как произведение, представляющее незаурядную художественную ценность. Милости просим произвести инспекцию. Ввиду выполнению мною в срок договорных обязательств ожидаю условленного вознаграждения. С уважением, Кориеномен. Приложение. Расчеты конструкций 1. Карта метагалактики Аталла 1. Адрес. Штаб строительства 334-132, добавочный 12. Адресат. Подрядчик Кориеномен. Отправитель. Ревизор Миглис. Предмет. Метагалактика Аталла. Дорогой Кориеномен, мы осмотрели вашу работу и, соответственно, задержали выплату вознаграждения. Художественная ценность. Может быть и так. Однако, не забыли ли вы о первоочередной задаче строительства? Могу вам напомнить. Последовательность и еще раз последовательность. При осмотре наши инспекторы обнаружили значительное количество немотивированных явлений, имеющих место даже вокруг центра метагалактики, то есть в зоне, которую, казалось бы, надлежало застроить наиболее добросовестно. Так продолжаться не может. Хорошо еще, что данная зона необитаема. Однако это не все. Не будете ли вы любезны объяснить созданные вами пространственные феномены? Какого черта вы встроили в метагалактику красное смещение? Я ознакомился с вашей объяснительной запиской, и, по-моему, она абсолютно бессмысленна. Как же отнесутся к такому явлению планетарные наблюдатели? Художественность замысла не может служить оправданием. Далее, что за атомы вы применяете? Не пытаетесь ли вы экономить, подсовывая всякую заваль? Значительный процент атомов неустойчив. Они распадаются при малейшем прикосновении и даже без всякого прикосновения. Потрудитесь изыскать какой-нибудь иной способ зажигания солнца. Прилагаем документ, где подытожены замечания наших инспекторов. Пока недоделки не будут устранены, о платежах не может быть и речи. Только что мне доложили о другом серьезном упущении. Очевидно, вы не слишком тщательно рассчитали силы деформации пространственной ткани. На периферии одной из ваших галактик обнаружена трещина во времени. В данный момент она невелика, но может увеличиться. Предлагаю заняться ею без промедления, пока вам не пришлось заново перестраивать одну-две галактики. Один из обитателей планеты, попавший в эту трещину, уже получил травму. Его там заклинило исключительно по вашей небрежности. Предлагаю вам исправить упущение, пока этот обитатель еще не выведен из нормальной цепи причин и следствий и не сыплет парадоксами направо и налево. В случае необходимости свяжитесь с ним лично. Кроме того, мне стало известно, что на некоторых из ваших планет имеют место немотивированные явления, летающие коровы, ходячие горы, призраки и тому подобное. Все эти явления перечислены в протоколе жалоб. Мы не намерены мириться с подобными безобразиями, Криномен. Во вновь создаваемых галактиках парадокс строжайше запрещен. Ибо парадокс — это неизбежный предвестник хаоса. Травмой займитесь безотлагательно. Неясно, успел ли травмированный осознать, что с ним произошло. Миглис. Приложение. Заверенная копия протоколов жалоб. 1.